Глава 9. Несмотря на то, что после свидания с Артуром Стелла попала домой довольно поздно, подхватилась она ни свет ни заря. Еще и 6 не было, а женщина уже бродила по дому, занимаясь привычными домашними делами. Сварить крепкий кофе, посмотреть почту, новости, выбрать наряд, который наденет, уложить волосы. Неторопливо, не спеша, так, как привыкла. Стелла нанесла крем на лицо и мягко улыбнулась. Скоро от ее привычной жизни не останется и следа. Она ждала этого события с ощущением тихой щемячей радости внутри. Сегодня у них с Александрой был назначен прием у врача, а после Стелла планировала походить по магазинам. Она удерживала себя от этого шага долгие 3 месяца, а теперь все же решила поддаться собственным желаниям и купить своему сыночку хоть что-то. Игрушку или одежду. Все равно что. Своему сыночку. Процедура ЭКО была хороша еще и тем, что будущие родители заранее могли выбрать пол ребенка. У Стеллы на этот счет не было никаких сомнений. Она хотела сына. Почему-то ей казалось, что с ее характером она сможет воспитать достойного человека. Да и вообще, всю жизнь ей намного проще давалось общение с мужчинами. А вот с женским полом не складывалось с самого детства. У нее и подруг-то не было. Тогда Стелла не понимала, почему, и очень тяготилась. А после дошло. Она была красивой. Обычно женщины такого не прощали. Стелла провела расческой по волосам и закусила губу. Красота ей счастья не принесла. Скорее, наоборот. Но она не смела жаловаться на жизнь. Теперь не смела. Бог дал ей то, что она больше всего хотела. Он дал ей ребенка. Прибавь к этому здоровье и достаток. И чего еще желать? «Любви», — шепнул тоненький голосок в голове. Стелла задумчиво расправила складки на платье, взялась за тюбик с помадой. Влюбилась ли она в Артура? Что вообще между ними происходило, она не знала. Он нравился ей. Ее тянуло к нему со страшной силой. И, наверное, для начала это как раз и достаточно. Зазвонил телефон. Стелла покосилась на трубку. «Стелла, доброе утро». «Артур», — выдохнула счастливо. «Вчера они договорились, что вечером непременно встретятся. Стоит ли говорить о том, как она ждала этой встречи?» «Привет. Я как раз думала о тебе». «Я тоже о тебе, думал». «Черт! Что-то случилось?» «Не то чтобы, но... черт!» «Эй!» — невольно улыбнулась Стелла. «Ты дважды выругался за последние пару секунд. Думаю, это свидетельствует о том, что не все так гладко». «Извини, просто меня попросили выйти вне графика. Кто-то у них заболел и... черт. В общем, сегодня ничего не получится». «Оу, мне очень жаль, Стелла». «Нет-нет, я все понимаю. Правда. Куда летишь?» «В Париж. Дурацкая ситуация. Дурацкий график. Сегодня после обеда туда, а назад только завтра». Стелла опустилась на диван. «А там? Ты будешь просто сидеть в аэропорту?» «Там? Даже не думал. Вообще-то такие случаи редкость. Обычно, когда такое происходит, нам предоставляют номер в гостинице аэропорта». «То есть ты не можешь покидать стерильную зону?» «Почему? Могу. Только зачем?» «Это ведь Париж, Капистеренский». «Ах, ты об этом. Но одному там не слишком весело». «Точно одному?» Артур не торопился с ответом. Он поначалу вообще не понял, на что она намекает. А когда дошло... «Можешь быть уверена», — ответил, улыбаясь, как идиот. «Ладно, тогда до завтра?» «Я обязательно позвоню». «Еще можно писать», — совсем топорно намекнула Стелла, вызывая его тихий грудной смех. Он целую жизнь так не смеялся. «И напишу», – пообещал Артур, прислоняясь лбом к прохладному оконному стеклу. Сбрасывая вызов, Стелла улыбалась. По телу разливалась приятная нега. В Артуре ей нравилось абсолютно все, но его голос – это было что-то совершенно особенное. Негромкий, низкий, мужской. Так что от одного «привет» мурашки забегом по телу, а его тихая «Стелла» – контрольный в голову. Он так его произносил, будто лаская. Стелла встряхнула головой. «Нет, с этим точно что-то нужно делать. Причем срочно. Но что конкретно предпринять?» Она не знала. Все утро не могла найти себе места. Отвлеклась разве что на приеме Сашки, когда на небольшой монитор компьютера вывели трехмерное изображение ее ребенка и дали послушать стук его сердца. Это было невероятно. Это было будто потрогать мечту руками. Она плакала, сама того не замечая, а сердце колотилось, как сумасшедшее, синхронно со стуком сердечка сына. На запланированный шопинг Стеллу не хватило. Она отвезла Александру домой и покатила на работу, хотя обычно никогда не приезжала в офис так рано. Зашла в кабинет, упала в кресло, достала из сумочки фотографию малыша, которую ей распечатали там же, в больнице, и разревелась от счастья. В кабинет коротко постучали и тут же вошли. «Привет, насяльника!» Бодро начала Люся, но тут же осеклась. «Стелл, господи, ты чего ревешь? Что случилось-то? Кто-то умер?» Стелла криво улыбнулась, шмыгнула носом и рассмеялась. Вот какое она производит на людей впечатление. Им кажется, что она даже плакать не умеет. Только если кто-то умер, ага. «Господи, да у тебя истерика!» – резюмировала подруга. «Нет, я просто счастлива очень. Вот, посмотри». «Стелка, ты беременная! Господи, от кого? От того пилота? Вот не зря в гороскопе написали, что в начале дня меня ждет благоприятный период. Я-то думала, это намек на наш утренний секс с Ванечкой. А тут...» «Вот оно что! Беременная! Счастье-то какое! Главное, срок-то уже не маленький, а животика нет. Аж завидно!» Шмыгнула носом Люся, окидывая тоскливым взглядом свою пышнотелую фигуру. «Люсь, притормози, а! Я ребенка выносить не могу. Физиологически. Извини, я... А как же... Я прибегла к услугам суррогатной матери. И Артур, как ты понимаешь, здесь ни при чем». «А как же...» «Как попугай», — повторяла Люся, растерянно хлопая глазами. «А кто при чем?» Наконец удалось сформулировать вопрос подруге. «Не знаю», — развела руками Стелла, отодвигая ящик стола, в котором хранила салфетки. «Самый обычный донор спермы. Главное, что яйцеклетка моя. Остальное для меня было не принципиально». Люся кивнула, задумалась ненадолго, опустилась в кресло. «Стелка, ты почему ничего не говорила? Мы же, наверное, замучили тебя с вопросами и подколами. Идиотки, блин! А ты давно, выходит, хотела и... Черт, я так мерзко теперь себя чувствую!» Стелла улыбнулась, встала из-за стола. «А вот этого точно не стоит делать. Не хотела я, чтобы меня жалели. Пыталась, лечилась, но сама понимаешь, возраст. Дальше некуда оттягивать». «Возраст?» Люся сердито вскочила со своего места. «Да какой возраст, Стелл? Ты всего-то на год старше. Нет, конечно, ты все правильно решила. Молодец. Но вот что касается возраста, хрен на него. Вот такой». Люся развела руки в стороны. «Знаешь, что бабуля на этот счет говорит? Нет? Она утверждает, что возраст – это число, которое показывает, как далеко ты готов ехать за дешевой свиной ногой на холодец». «Серьезно?» – улыбнулась Стелла. «Угу. Ну и... Ты когда последний раз свиную ногу на распродаже покупала?» «Не было такого», – рассмеялась хозяйка кабинета, промокая глаза. «Вот-вот. Так что и не говори мне что-то там. Я от этого, можно сказать, в депрессию впадаю. А мне нельзя». «Люська, ты...» «Угу», – счастливо улыбнулась подруга. «Еще не знаем, кто, но хочется мальчика». «Что ж, значит, у моего сына будет друг». Они еще немного поболтали о том о сём, обсудили необходимость отсрочки оплаты по некоторым счетам и прочие рабочие моменты, а после разошлись каждый по своим делам. Несмотря на то, что работа никогда не кончалась, в тот день Стелла никак не могла на ней сосредоточиться. Лениво просматривая план индивидуальных тренировок на апрель, женщина поймала себя на мысли, что с таким же успехом она могла туда вообще не заглядывать. Мозг отказывался обрабатывать полученную информацию. В голове была пустота, в теле – легкость. Ей не хотелось сидеть в офисе, обложившись документами. Ей хотелось в весенний Париж. Это было безумие чистой воды. Взять, все бросить и в один момент сорваться за тысячи километров. Но Стелла всегда была очень порывистой. Зная время вылета, было довольно легко определить рейс Артура. Еще проще оказалось купить билеты. Дорогущие. В бизнес-класс, но дешевых уже просто не оставалось. Туда и назад. А потом галопом домой. Собраться в дорогу, принарядиться и снова в торопях в аэропорт, чтобы уже там, пройдя все контроли, забронировать гостиницу. Еще ни один перелет не проходил для нее так спокойно. Зная, что за штурвалом он, лететь было совершенно не страшно. Как и садиться. Твердо, уверенно. «Прямо в тачдаун зон», прошептала Стелла и растянула губы в улыбке, не спеша отстегивать ремень, как это сделали большинство пассажиров. Идиоткой она себя почувствовала, когда оказалась уже в зале прилета. Как-то поздно она спохватилась, что отыскать Артура в многотысячной толпе будет довольно непросто. А что если для пилотов существуют отдельные выходы? Она ни черта об этом не знала, а его телефон находился вне зоны доступа. В отчаянии Стелла опустилась на небольшой чемодан, который даже не стала сдавать в багаж. «И что теперь, Стелла, мать твою, золото?» Телефон противно пищал, засыпая спамом от телефонного оператора. «И чего только они так оживляются, стоит только пересечь границу. Тут тебе и номера консульств, и всяческие предложения по роумингу. Только самого важного нет». Телефон снова пиликнул, Стелла посмотрела на него без всякой надежды и едва не подпрыгнула. «Алло!» – крикнула в трубку. «Артур?» «Что-то случилось?» «Да, конечно, случилось. Я здесь, в Париже, совершенно одна. Ты не составишь мне компанию?» «Случайно». Громкий голос Стеллы к окончанию предложения практически стих. Она стояла посреди огромного терминала аэропорта и не шевелилась, не дышала даже. Люди стремительно проходили мимо, журча о чем-то на своем французском, а она будто вовсе утратила речь. «Ты хочешь сказать, что ты где-то здесь? В Орли?» – осторожно поинтересовался мужчина. «Да». «Моя работа не заканчивается на посадке», – проговорил он. «Ты подождешь меня час-полтора? В зале прилета есть замечательное кафе». «Я все понимаю, Артур, и, конечно же, подожду». Никогда в жизни он так не торопился. Это было какое-то безумие. Она здесь. Кафе, где они договорились встретиться, Артур даже не шел, бежал. Как подросток на первое свидание. Замер у стеклянной витрины, вглядываясь в ее профиль, а она, словно почувствовав его взгляд, медленно обернулась и также неспешно встала из-за стола. Красивая, стильная, в бордовом берете и совершенно невероятного кроя пальто. Этот город тебя полюбит, золото. Он для таких, как ты. Опередив его порыв, Стелла бросила несколько купюр на столик и поспешно вышла из зала. Замерла на мгновение и влетела в его раскрытые объятия. Он знал ее всего ничего, и было даже как-то странно по ней скучать. В принципе, скучать по кому-то. Но, вдыхая знакомый аромат ее волос, Артур вдруг отчетливо понял, что просто дико по ней тосковал. «Я тебя огорошила, да?» «Нет», – затряс головой мужчина, еще сильнее сжимая руки на ее спине. «Ты что же, совсем не удивился?» Стелла отвела голову от его груди, в удивлении распахнула глаза. «Очень, очень удивился, но мне понравился твой сюрприз. Извини, что так долго пришлось ждать». «Ничего», – шепнула Стелла. «Это мне нужно было все взвесить, прежде чем...» «Жалеешь?» «Нет, что ты. Пойдем?» Артур не стал спрашивать, куда. Просто кивнул, улыбаясь, и уверенно направился к выходу. Идею Стеллы о поездке в общественном транспорте отмел на корню. Он представить не мог ее в сером загаженном парижском метро, в котором даже не на всякой станции был эскалатор. «Нет, давай уж без этой романтики». «По-богатому? На такси?» «Угу. Ты мне только адрес скажи, куда едем». «Вообще-то я забронировала номер в гостинице». «Нам», — добавила зачем-то. На несколько секунд Артур остановился. Посмотрел на Стеллу как-то жадно. Сглотнул. «Можно разместиться, а после куда-нибудь сходить. В ресторан или куда захочешь». «Угу. Адрес знаешь? Или хотя бы как называется отель?» «Отель-дворец Шангри-Ла Пари», – пробормотала Стелла, однако Артур и бровью не повел, и даже более того, по приезду самолично расплатился за проживание, пристыдив спутницу ироничным взглядом. «Ну, дорого ведь и...» «Ничего, Стелла, я не так уж и мало зарабатываю. Наверняка меньше, чем ты, но от уикенда в подобном местечке точно не разорюсь». Улыбаясь, Стелла закусила губу и молча последовала к лифту. Он нравился ей безумно. Своими старомодными манерами, своей абсолютной мужественностью и непоколебимостью принципов. Презрением к такой изначально дерьмовой идее, как гендерное равенство. Своей мачестью и самостью. Он нравился ей безумно. Что ж... Теперь главное не смотреть в сторону кровати. И, вполне возможно, она действительно поужинает с мужчиной своей мечты в ресторане, отмеченном двумя звездами Мишлена. Да, главное не смотреть на кровать.